Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто еще до сих пор не подписались. Роальд, Даль, Тайна Мироздания. На рассвете моей корове понадобился бык. От этого мычания можно с ума сойти, особенно если коровник под окном. Поэтому я встал пораньше, позвонил Клоду на заправочную станцию и спросил, не поможет ли он мне свести ее вниз по склону крутого холма и перевести через дорогу на ферму Раменца, чтобы там ее обслужил его знаменитый бык. Клод явился через 5 минут. Мы затянули веревку на шее коровы и пошли по тропинке. Было прохладное сентябрьское утро. По обеим сторонам тропинки тянулись высокие живые изгороди, а орешники были усыпаны большими зрелыми плодами. «Ты когда-нибудь видел, как рамен спаривает?» — спросил у меня Клод. Я ответил, что никогда не видел, чтобы кто-то по правилам спаривал быка и корову. «Рамен сделает это особенно», — сказал Клод. «Так, как Раменс, не спаривает никто на свете. И что он делает особенного?» «Тебя ждет приятный сюрприз», — сказал Клод. «Корову тоже», — сказал я. «Если бы в мире знали, как Раменс спаривает», — сказал Клод, «то он бы прославился на весь белый свет. В науке о молочном скотоводстве произошел бы переворот в масштабе всей вселенной». «Почему же он тогда никому об этом не расскажет?» «Мне кажется, этого он хочет меньше всего», — ответил Клод. «Раменс не тот человек, чтобы забивать себе голову подобными вещами. У него лучшее стадо коров на миле вокруг, и только это его и интересует. Он не желает, чтобы сюда налетели газетчики с вопросами. А именно это и случится, если о нем станет известно». «А почему ты мне об этом не расскажешь?» — спросил я. Какое-то время мы шли молча следом за коровой. — Меня удивляет, что Раменс согласился одолжить тебе своего быка, — сказал Клод. — Раньше за ним такое не водилось. В конце тропинки мы перешли через дорогу на Элсбери, поднялись на холм на другом конце долины и направились к ферме. Корова поняла, что где-то там есть бык, и потянула за веревку сильнее. Нам пришлось прибавить шагу. У входа на ферму ворот не было. Просто неогороженный кусок земли с замощенным булыжником двором. Через двор шел Раменс с ведром молока. Увидев нас, он медленно поставил ведро и направился в нашу сторону. — Значит, готово? — спросил он. — Вся на крик и зашла, — ответил я. Раменс обошел вокруг коровы и внимательно ее осмотрел. Он был невысок, приземист и широк в плечах, как лягушка. У него был широкий, как у лягушки, рот, сломанные зубы и быстро бегающие глазки. Но за годы знакомства я научился уважать его за мудрость и остроту ума. — Ладно, — сказал он. — Кого ты хочешь, тёлку или быка? — А что, у меня есть выбор? — Конечно, есть. «Тогда лучше тёлку», — сказал я, стараясь не рассмеяться. «Нам нужно молоко, а не говядина». «Эй, Берт!» — крикнул Раменс. «Ну-ка, помоги-ка нам!» Из коровника вышел Берт. Это был младший сын Раменса. Высокий, вялый мальчишка, с сопливым носом. С одним его глазом было что-то не то. Он был бледно-серый, весь затуманенный, точно глаз вареной рыбы. И вращался совершенно независимо от другого глаза. — Принеси-ка еще одну веревку, — сказал Раменс. Берт принес веревку и обвязал ею шею коровы так, что теперь на ней были две веревки — моя и Берта. — Ему нужна телка, — сказал Раменс. — Разворачивай ее мордой к солнцу. — К солнцу? — спросил я. — Но солнца-то нет. — Солнце всегда есть, — сказал Раменс. — Ты на облака-то не обращай внимания. Начали. Давай, Берт, тяни. Разворачивай ее. Солнце вон там. Берт тянул за одну веревку, а мы с Клодом за другую. И таким образом Мы поворачивали корову до тех пор, пока ее голова не оказалась прямо перед той частью неба, где солнце было спрятано за облаками. — Говорил тебе, тут свои приемы, — прошептал Клод. — Скоро ты увидишь нечто такое, чего в жизни не видывал. — Ну-ка, попридержи, — велел Раменс. — Прыгать ей не давай. И с этими словами он поспешил в коровник, откуда привел быка. Это было огромное животное, черно-белый фрисский бык с короткими ногами и туловищем, как у 10-тонного грузовика. Раменс вел его на цепи, которая была прикреплена к кольцу, продетому быку в ноздри. — Ты посмотри на его яйца, — сказал Клод. — Бьюсь об заклад, ты никогда таких яиц не видывал. — Нечто, — сказал я. Яйца были похожи на две дыни в мешке. Бык волочил их по земле. — Отойди-ка лучше в сторонку и отдай веревку мне, — сказал Клод. — Тут тебе не место. Я с радостью согласился. Бык медленно приблизился к моей корове, не спуская с нее побелевших, предвещавших недоброе глаз. Потом зафыркал и стал бить передней ногой о землю. — Держи крепче! — прокричал Раменс Берту и Клоду. Они натянули свои веревки и отклонились назад под нужным углом. — Ну, давай, приятель! — мягко прошептал Раменс, обращаясь к быку. — Давай, дружок! Бык с удивительным проворством взвалил свою переднюю часть на спину коровы, и я мельком увидел длинный розовый пенис, тонкий, как рапира, и такой же прочный. В ту же секунду он оказался в корове. Та пошатнулась. Бык захрапел и заерзал. И через полминуты все кончилось. Он медленно сполз с коровы. Казалось, он был доволен собой. — Некоторые быки не знают, куда его вставлять, — сказал Раменс. — А вот мой знает. Мой может в иголку попасть. — Замечательно, — сказал я. — Прямо в яблочко. — Именно так, — согласился Раменс. — Самое яблочко. — Пошли, дружок, — сказал он, обращаясь к быку. — На сегодня тебе хватит. И он повел быка обратно в коровник, где и запер его. А когда вернулся, я поблагодарил его, а потом спросил, действительно ли он верит в то, что если развернуть корову во время спаривания в сторону солнца, то родится тёлка. — Да не будь же ты таким дураком, — сказал он. — Конечно, верю. От фактов не уйдешь. — От каких еще фактов? — Я знаю, что говорю, мистер. Точно знаю. Я прав, Берт? Затуманенный глаз Берта заворочился в глазнице. — Еще как прав, — сказал он. — А если повернуть ее в сторону от солнца, значит, родится бычок? — Обязательно, — ответил Раменс. Я улыбнулся. От него это не ускользнуло. — Ты что, не веришь мне? — Не очень, — сказал я. — Иди за мной, — произнес он. — А когда увидишь, что я собираюсь тебе показать, то ж, черт побери, тебе придется мне поверить. — Оставайтесь здесь оба и следите за коровой, — сказал он Клоду и Берту, а меня повел в дом. Мы вошли в темную, небольшую и грязную комнату. Он достал пачку тетрадей из ящика шкафа. С такими тетрадями дети ходят в школу. — Это записи об отелах, — заявил он. — Сюда я заношу сведения обо всех спариваниях, которые имели место на этой ферме с того времени, как я начал. — А было это 32 года назад! Он раскрыл на удачу одну из тетрадей и позволил мне заглянуть в нее. На каждой странице было 4 колонки. Кличка коровы, дата спаривания, дата рождения, полного рожденного. Я пробежал глазами последнюю колонку. Там были одни тёлки. — Бычки нам не нужны, — сказал Раменс. — Бычки на ферме — сущий урон! Я перевернул страницу. Опять были одни тёлки. — Смотри-ка, — сказал я. — А вот и бычок. — Верно, — сказал Раменс. «А ты посмотри, что я написал напротив него во время спаривания!» Я заглянул во вторую колонку. Там было написано. Корова развернулась. «Некоторые так раскапризничаются, что и не удержишь!» — сказал Раменс. «И кончается все тем, что они разворачиваются! Это единственный раз, когда у меня родился бычок!» «Удивительно!» — сказал я, листая тетрадь. «Еще как удивительно!» — согласился Раменс. «Одна из самых удивительных на свете вещей. Знаешь, сколько у меня получается в среднем на этой ферме?» «В среднем 98% телок в год. Можешь сам проверить. Я тебе мешать не буду». «Очень бы хотел проверить», — сказал я. «Можно я присяду?» «Давай, садись», — сказал Раменс. «У меня другие дела». Я нашел карандаш и листок бумаги и самым внимательным образом стал просматривать все 32 тетради. Тетради были за каждый год, с 1915 по 1946. На ферме рождалось приблизительно 80 телят в год, и за 32-летний период мои подсчеты вылились в следующие цифры. Телок 2516, бычков 56. Всего телят, включая мертворожденных, 2572. Я вышел из дома и стал искать Раменса. Клод куда-то пропал. Наверное, повел домой мою корову. Раменса я нашел в том месте фермы, где молоко наливают в сепаратор. — Ты когда-нибудь рассказывал об этом? — спросил я у него. — Никогда, — ответил он. — Почему? — Полагаю, ни к чему это. — Но, дорогой ты мой, это ведь может произвести переворот в молочной промышленности во всем мире. — Может, — согласился он. — Запросто может. И производство говядины не повредит, если каждый раз будут рождаться бычки. — А когда ты впервые узнал об этом? — Отец рассказал мне, — ответил Раменс. — Когда мне было лет 18, отец мне сказал: «Открою тебе один секрет», — сказал он тогда, — «который сделает тебя богатым». И все рассказал мне. — И ты стал богатым? — Да, в общем-то, я неплохо живу, разве не так? — сказал он. — А твой отец не объяснил тебе, почему так происходит? Кончиком большого пальца Раменс обследовал внутреннюю кромку своей ноздри, придерживая ее большим и указательным пальцами. — Мой отец был очень умным человеком, — сказал он. — Очень. Конечно же, он рассказал мне, в чем дело. Так в чем же? Он объяснил, что когда речь идет о том, какого пола будет потомство, корова ни при чем, сказал Раменс. Все дело в яйце. Какого пола будет теленок, решает бык, вернее, сперма быка. Продолжай, сказал я. Как говорил мой отец, у быка два разных вида спермы. Женская и мужская. До сих пор все понятно? — Да, — сказал я, — продолжай. — Поэтому, когда бык выбрасывает свою сперму в корову, между мужской и женской спермой начинается что-то вроде состязания по плаванию. И главное, кто первым доберется до яйца. Если победит женская сперма, значит, родится тёлка. — А при чем тут солнце? — спросил я. — Я как раз к этому подхожу, — сказал он. — Так что слушай внимательно. Когда животное стоит на всех четырех, как корова, и когда ее голова повернута в сторону солнца, сперме тоже нужно держать путь прямо к солнцу, чтобы добраться до яйца. Поверни корову в другую сторону, и сперма побежит от солнца. — По-твоему, выходит, — сказал я, — что солнце оказывает какое-то влияние на женскую сперму и заставляет ее плыть быстрее мужской? — Точно! — воскликнул Раменс. — Именно так. Оказывает влияние. Да, оно подталкивает ее, поэтому она всегда и выигрывает. А разверни корову в другую сторону, то и сперма побежит назад. А выиграет вместо этого мужская. Интересная теория, сказал я. Однако, кажется маловероятным, чтобы Солнце, которое находится на расстоянии миллионов миль, было способно оказывать влияние на стаю сперматозоидов в корове. «Что за чушь ты несешь?» — вскричал Раменс. «Совершенно несусветную чушь! А разве Луна не оказывает влияние на приливы океана? Черт их побери! Да еще и на отливы! Еще как оказывает! Так почему же Солнце не может оказывать влияние на женскую сперму?» «Я тебя понимаю. Мне показалось, что Раменсу вдруг все это надоело». «У тебя точно будет тёлка», — сказал он, отворачиваясь. «На этот счет можешь не беспокоиться». «Мистер Раменс», — сказал я. «Что там еще? «А почему к людям это неприменимо? Есть на то причины?» «Люди тоже могут это использовать», — ответил он. «Главное помнить, что все должно быть направлено в нужную сторону. Между прочим, корова не лежит, а стоит на всех четырех». «Понимаю». «Да, и ночью лучше этого не делать», — продолжал он. «Потому что солнце находится за горизонтом и не может ни на что влиять». «Это так», — сказал я. «Но есть ли у тебя какие-нибудь доказательства, что это применимо и к людям?» Рамин склонил голову на бок и улыбнулся мне своей продолжительной, плутоватой улыбкой, обнажив сломанные зубы. — У меня ведь четверо мальчиков, так? — спросил он. — Так. — Краснощекие девчонки мне тут ни к чему, — сказал он. — На ферме нужны парни, а у меня их четверо. Выходит, я прав? — Прав, — сказал я. — Ты абсолютно прав. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Кто еще не подписался на мой YouTube-канал, подписывайтесь. Всем пока!